Глава 13. Собирание макрокосмического алхимического элемента для финального прорыва. Это метод сидения в молчаливой медитации, чтобы провести духовность и жизненность в центр нижнего дантяня. Практикующий должен сидеть на деревянном кружке размером с маленькую булочку, покрытую тканью, как раз достаточным, чтобы закрыть снизу смертный затвор и таким образом предотвратить утечку жизненности через анус. Одновременно сверху ноздри должны быть закрыты матерчатой затычкой, чтобы не дать возможность бессмертному семени уйти через нос. Пребывая в прозрачной тишине, практикующий должен избегать напряжения и использовать вибрацию жизненности для продвижения и поддержания подъема макрокосмического алхимического элемента, который затем начнет сам подниматься в этом состоянии ментального безразличия. Но практикующий ни в коем случае не должен торопиться с реализацией своих намерений. Затем он должен практиковать методы пяти драконов, поддерживающих одного святого, передвижение трех повозок в гору, сосание, давление, щипание и закрывание, которые, будучи правильно выполненными, создадут макрокосмический элемент за 6 дней, вместо указанных в книгах 7. Этот элемент не может быть создан при отсутствии предсказанных состояний, а также при отсутствии у практикующего 4 необходимых элементов, указанных ранее. Эти 6 предсказанных состояний, которые проявляются, когда макрокосмический алхимический элемент полностью развился, как было разъяснено в главе 12, не показываются одновременно в один день. Сперва жар разовьется в полости нижнего дантяня, после чего почки станут горячими, как кипяток. Затем глаза проявят свой золотой механизм, после этого послышится рычание тигра в левом ухе и жужжание дракона в правом. А затем завибрирует затылок, пузырьки поднимутся в тело и спазмы сотрясут нос. Таковы 6 предсказанных состояний, указывающих на создание макрокосмического алхимического элемента. И они сопровождаются ослаблением источника вожделения в яичках и сопутствующим преобразованием воспроизводящей силы в полную жизненность. Когда последняя завибрирует, она выкристаллизовывается в бессмертное семя, и только тогда пенис сожмется, как в младенчестве. Это является настоящим втянутым состоянием, когда пенис сокращается и больше не будет приходить в состояние эрекции, что вызовет запирание полового затвора и таким образом обеспечивается предотвращение утечки наружу жизненности. Так достигается состояние бессмертия. Вышеописанный метод запирания полового затвора в кончике пениса служит только для предотвращения утечки наружу жизненности с целью сохранения жизни. Поэтому патриарх Ли Сой Ань сказал: «Закрой его и опять закрой его». Только тогда может быть достигнуто бессмертие. Если он не будет дважды закрыт, бессмертие не сможет быть достигнуто. Поэтому стремящиеся к бессмертию должны обратить на это особое внимание. Вторичное закрывание полового затвора достигается эффективной тренировкой, приводящей к тому, что он закрывается самопроизвольно. После этого пенис не будет больше напрягаться и явится источником воспроизводящей силы для сублимации. Это и есть как раз подходящий момент для прекращения огня, создаваемого регулируемым дыханием. Теперь всю воспроизводящую силу, очищенную и накопленную в яичках, можно преобразовать в бессмертное семя. Когда золотой свет этого бессмертного семени покажется впервые перед глазами, практикующий должен немедленно обеспечить себя 4 необходимыми элементами – принадлежностями, едой, компаньонами и спокойным местом для более успешного продвижения в тренировке.